Глава четвертая. Это случилось несколько лет назад, на одном из хуторов. Обычное дело. Поехал старый Басакин землю выделять в натуре. Карты, теодолит, лента, колышки. Начал работать. И вдруг стали сбегаться люди, местные жители. «Ты чего тут хозяйничаешь?» Стали шуметь. «Чего вымеряешь?» Он объяснил. «Все делаю согласно постановлению. Землю выделяю не я, а районная администрация. Земельный комитет выдает свидетельство. Я человек подневольный. Мне сказано, я лишь выделяю в натуре, съемку провожу, колышки забиваю. Засунь себе свои колышки в зад и катись отсюда. Эта земля наша от веку. Тут хуторская скотина пасется, а ты ее либо Магомеду меряешь». Басакина обступили. Лица у людей суровые, речи злые. «Еще раз говорю, я подневольный, землемер. Мое дело в натуре...» «В натуре!» — перебили его. «Крутяк нашелся! Не колышек, а кол осиновый ты нам загоняешь. Это наши попасы. Ты либо глупой или глухой. Ухи прочистить? Понимаешь, наши, это же Манской лог и Летний лог. Тебе любой скажет, что это наши попасы для хуторского стада, для свойского, от веку. А ты, не спросясь, суешься со своей турундой, стараешься для Магомеда, угождаешь ему, а у всего хутора забираешь». «Разве это я?» — оправдывался Басакин. «Вы где были и чего думали?» Магомедов писал заявление, его рассматривали, объявление давали в газете. «Вы почему не предъявляли свои права, а теперь на меня кидаетесь? Я у вас крайний». Старая женщина с клюкой подошла близко к Басакину, стала стыдить. «Ведь не молоденький, седоклокий, наш человек. Я твою матерь узнала, а ты чего творишь? Продаешь за копейку, нас и без тебя со всех сторон обчечекали. Колхоза нет, школу, почту закрыли, больницу разорили, а теперь и последнюю землю наши попасы отбираешь. А мы ведь только от скотины живем. Будем теперь кланяться Магомеду, налог платить за свою землю. Ты уж тогда и кладбище ему отдавай с могилками». У старой женщины черное лицо, черные руки и слова черные. «Бога ты, видно, не боишься. Так вспомни родителей своих покойных. Они все видят!» — указала она черным перстом в небо. «Как ты землю нашу родную продаешь за копейку!» Она заплакала и вдруг упала. Басакин бросился ее поднимать, но его оттолкнули. «Иди отсюда, пока не получил!» Как он уехал и далеко ли, из памяти вышибло. Видел лишь черную старуху, на мать похожую, и чуял боль, которая не позволила долго ехать. На обочине дороги в степи, недалеко от хутора, его заметили знакомые люди, землемерскую машину угадав. Остановились, дали лекарства, помогли до дома добраться. Отдышался, оклемался. Позднее ему сообщили врачи. «А у вас, Рубчик, инфаркт был». Жене он об этом, конечно, ничего не сказал. Теперь вот вспомнилось. Тот хутор, старуха, сердечная боль. И такое в его нынешней жизни бывало. Ни единый раз. Работа, и ее не бросишь. Старый Басакин со вздохом сказал жене: «Мне вот тоже рассердиться и бросить все. Под твою юбку залезть, там не дует». «Чего ты равняешь? Ты — это ты. Они еще не привыкли. На заводе они хорошо работали. А теперь такое время. Порою поглядишь, душа вянет. «Время, время!» — свое гнул старый Босакин. «Время вам виновато! А вот другие его хвалят. Это время!» «Какие другие? Варье!» «Варье, варьем!» «А еще есть нормальные люди, какие работать умеют, а не слезы лить. Я их всякий день вижу. Тутов, Сулацков, Суровикин, Мохов. С нуля начинали, а теперь земли по 10, по 20 тысяч гектаров. Подумать страшно. Они работают. Скотину молодняк везут из Германии, из Австрии. Молочная ферма, картинка. Потому что работают, подчеркнул он, и время им не мешает. А у наших все не слава богу. То собачка сдохла, то милиция плохая. Это все от тебя, укорил он жену. Начитались книжек, стишки учили, отговорила роща золотая. Выросли красавцы писаные, тонкокорые, царапнут их, сразу кровь, слезы. «Мамочка Рая», — вздохнул он, — «привыкли, чуть засквозить сразу под юбку. Время, время, это порода такая, именно твоя», — подчеркнул он. «Надо же!» — возвысил он голос. «Собачка сдохла, и все к козе под хвост!» «Какой ты памятливый!» — вздохнула жена. «Никак не забудешь эту собаку!» «Такое не забывается!» — с горечью сказал старый Босакин. Он был, конечно, прав. Дело ведь не в собаке. Средний сын, Яков, надеялся на него. Помогал начать торговое дело, радовался, что идет оно. Планировали магазин завести. Это уже не только себе, но и детям на будущее. А потом... Все планы козе под хвост. Разве такое забудется? Тем более, что случилось это всего лишь 2 года назад. Хорошо начинал Яков. Трудно, но хорошо. И год от года все крепче на ногах стоял. На просторном, в целый квартал поселковом рынке или базаре имелось все. Мясной крытый корпус, поменьше молочный да рыбный, а вокруг и рядом, подпирая друг друга, табунились разномастные ларьки, киоски, вагончики, набитые съестным товаром. Мясное, крупяное, хлебное, сладкое. Круглый год овощи, фрукты свои заморские. А дальше вовсе неохватно. Пестрым цыганским табором раскинулись разборные палатки, матерчатые навесы, раскладные столики, настилы, прицепы, тележки и просто земля. Везде товар, товар и товар. Одежда, обувь, посуда, мебель, детские игрушки, парфюмерия и галантерея, скобяной товар и железный, все, что хочешь, чего надо, чего не надо. Одним словом, районного городка базар, не больно людный по будням, муравейником кипящий в дни воскресные. Торговая палатка Якова Босакина размещалась на бойком месте у главного входа, возле автобусной остановки. В палатке было много всего. Мука 3 видов, сахар, крупы, макароны да вермишель всяких сортов и фасовки. Пузатые мешки, сумки с ручками. 5 до 10 килограммов и малый развес в пакетах. А еще соль да спички, дешевые чаи да кофе, недорогие консервы, всяческие тушенки, сгущенки, майонеза да кетчупы. Много и много всего, без чего не прожить. А цены пониже магазинных. Немалая важность для небогатого поселкового люда. За прилавком приветливая черноглазая Люба Босакина. Она и поздоровается, и быстро товар подаст, посоветует. Хорошие макароны, мы их сами берем. Чаек духовитый я себе завариваю. Алтайская мука, чуть подороже, но стоит того, подъемистая. Любочка всех знает, и ее все знают, которые уж год на этом месте торгуют Босакины. в субботу до воскресенья. Дни людные, работают в четыре руки с мужем. По будням в ранние утренние часы Яков привозит товар, помогает жене его раскладывать и отправляется в город. Как говорится, на добычу. Мало ли, много, но в палатке больше сотни разных товаров. Вот и крутись, ищи, где дешевле. На оптовых базах да рынках. До города и обратно 200 километров. И там карусель, пока сыщешь нужное. Такая работа. В поселке Басакинах знают все. В жизни прежней, советской, Яков работал мастером на здешнем заводе. Потом началось, как везде. Вместо зарплаты — обещание. Подождите, потерпите. Порой взамен денег муку дают, сахар, обувь, консервы. Называлось это бартером. У Якова двое детей, пришлось подрабатывать. Сначала на своей машине с тележкой-прицепом он ездил на воронежские сахарные заводы, на мельницы, закупал товар подешевле, продавал его мешками, что называется, с колес, в поселке или на окрестных хуторах. Когда стало понятно, что заводу приходит конец и другой работы в поселке не будет, решили заняться торговлей всерьез. Заняли денег, поставили склад во дворе, купили в рассрочку фургон. Колесо закрутилось. Сначала разборная палатка, утром до вечера канитель. Потом устроились попрочнее. Фанерный домик возле самых ворот рынка. Прижились. Место бойкое. Приветливая, говорливая Любочка. Черноглазая, сухощавая. Всегда при деле. Покупателей нет, значит, фасует товар, раскладывает. В разговор вступая охотно, но дело не оставляя. Яша в городе, в город поехал. В Карповку за мукой. Мука замечательная, ее хорошо берут. И вы берите последние мешки. Уехал за сахаром в Воронеж. Дорожает сахарок. Сейчас мы по старой цене продаем, а привезет, наверное, уже подороже. Конечно, все дорожает, тем более скоро лето. Начнут варенье варить. Надо брать, надо. Поселок не больно великий, тем более, что бывших заводских работников много. Знакомства давние. На базар идут не всегда с нуждой, а порою лишь прогуляться, да новости собрать, особенно пожилой народ. «Здорово живете!» «Слава Богу! И вам здоровья!» — приветливо отвечает Любочка. «Где Яша? Либо в город подался?» «В город, в город! На базы! Куда же еще? Такая наша работа!» Но в последние годы люди порою слышат от Любочки речи иные, странные, особенно для базарных соседей-торговцев. «Где Яша? Либо в город погнал, или подалее?» «Рыбачит. На той неделе так хорошо поймал, нынче опять поехал. Любит это дело. Пускай», — с улыбкой говорит хозяйка, — «передых тоже нужен». Рыбачат в поселке многие, одни по нужде, другие в дни воскресные для забавы. Летом над водой посидеть, зимою по льду с буром побегать, погонять судака да окуня, свежим воздухом продышаться — славное дело. У кого время свободное есть? Народ торговый, особенно мужики, услышав Любины речи, лишь вздыхают. «Попробуй вырваться». У Басакина иное. «Поехал зайчиков погонять», — в зимнюю пору отвечает Любочка на чей-то вопрос. «Собачка заскучала. Она породистая, охотничья. Привозит зайцев. Сами едим и сыну в город. Зайчатину, если хорошо отмочить, нашпиговать, натереть. Ловкости Любе не занимать». Товар отпускает, деньги берет и успевает про зайчатину рассказать. Чем шпиговать, натирать, как обжаривать и тушить. «Любочка!» — останавливают ее бабы-торговки из ларьков соседних. «Слюнки текут от зайчатины, и мужиков наших не сбивай. Охота, рыбалка, они и так глядят, как бы куда увеяться. Кохаешь своего Яшеньку и кохай, молчком!» Люба посмеивалась. «А как же? Хороших мужей надо беречь. Тем более Басакины — казаки. Может, завтра война?» — хохочет она. «А Яша будет усталый». Конечно же, охота да рыбалка для Якова — забава нечастая. Главное дело — работа. Лето ли, зима, снег ли, дождь. Но в 4 утра подъем. Осенью да зимой в потьмах, торопливый завтрак, погрузка товара. И поехали на базар, к палатке своей. Палатка хорошая. Слава богу, каждый день разбирать да собирать не надо. Но стены у теремка фанерные. На ночь товар не оставишь. Вот и приходится всякий день привозить, таскать да раскладывать тяжелые мешки, ящики. Это работа мужичья. Перетаскал, разложили, первые покупатели пошли. Летом полегче, а зимой долгая темь, непогода и слякоть. Но жить надо, и кормиться людям надо. Слава богу, что рынок есть. Здесь цены пониже. Но товар дешевый еще надо сыскать. Это забота хозяина. Перетаскал мешки, помог разложиться и покатил в город на оптовые рынки, на элеватор, на мельницы. А к вечеру надо вернуться, чтобы забрать жену и товар с рынка. К дому обычно прибивались в потьмах. Там тоже дела. 2 детей. Спасибо, мама Рая выручала. У сына домовничая или забирая внуков к себе. Кормила их, да с уроками помогала. Такая вот жизнь торговая. Не год, не два, а больше 10 уже лет. Но слава богу, что хоть такая сложилась. С протянутой рукой не пошли. Сами жили, детей поднимали. Сын уже в городе, учится на врача. А что до трудностей, то кому нынче легко? Прежде в поселке работали заводы, авторемонтный, судостроительный, металлоконструкций, а еще речной порт, грузовой и пассажирский, железнодорожная станция, немалый мясокомбинат. К нему со всей округи скотину везли, догнали. Рыба, завод, молочный цех, да еще один, мясоколбасный. 2 лесхоза, 2 железобетонных завода, сельхозстрой, водстрой, мехколонна, сельхозтехника да сельхозхимия, дорожные строители. Нынче обо всем этом лишь память. Вот и живи, как знаешь. В Москву да в Питер поезжай на стройки, в Сибирь, на вахты, в Дагестан, на кирпичные заводы. Бросай семью, жену и детей. Живи и кормись по-собачьи в какой-нибудь конуре. И много ли заработаешь? Обманут. Или вообще не вернешься. В охранники иди. В областной центр, в ту же Москву. Тоже по вахте. В раскорячку. Живи там и здесь. Тем, кто моложе, в Чечню воевать. Слава богу, Басакины сумели устроить свою жизнь на месте, в поселке. Спасибо отцу и матери, они помогли и теперь помогали. Особенно трудно было в первые годы. Все внове, цены, качество, хороший товар, да плохой товар. Дешево продать себе в убыток. Дороже просишь, покупатели мимо идут, да еще и обругают. Как не стыдно, как не совестно, обираете, богатеете на наших слезах. Такое случалось и сейчас. Люба умела ответить и оправдаться. Яков в таких случаях лишь краснел, да глазами моргал. Особенно перед своими, заводскими. Но понемногу ко всему привыкли и торговцы, и покупатели, понимая, что это новая жизнь. а к прежнему нет возврата. Но прежнюю жизнь тоже не выкинешь. Она хоть и прошла, но осталась в душе, и порою, даже через долгое время, вспоминалась, теплила сердце, а иногда взрывалась горечью, болью. Так случилось и с Яковом. Но сначала с близким другом его, который на том же рынке торговал болтами, гайками, вентилями да кранами, малым железным да скобяным товаром. Они знались давно. По возрасту ровни, по прежней заводской работе, по жизни, товарищи. И нынче дружба их не терялась. По субботам парились вместе, а после бани рюмочку-другую выпивали, вспоминая прошлое, ругая нынешнее. В прошлом было много всего. Молодость, завод, на котором работали, волейбольные да футбольные заводские команды, в которых играли, рыбалка, которой увлекались все. Автобусы завод нанимал, табуном ездили, порою и жены не отставали. Уловы были не чета нынешним. Теперь к речке выбирались раз в год. Другая жизнь, в которой лишь дела торговые. А потом товарищ вдруг умер средь бела дня, у всех на глазах, возле своего товара. Позднее рассказали и что-то поняли. Оказывается, подошел человек знакомый, тоже заводской, бывший. Хотел купить вентиль для воды, для полива. Но цена показалась высокой. Стал торговаться. Слово другое, а потом заорал. «Нашими заводскими торгуешь! Наворовал, напрятал, а теперь шкуру дерешь!» «Растянули завод, варьё, бесстыжие рожи, коммунисты, комсомольцы, призывали, а сами варьё, тянули всё подряд, теперь торговцы, бизнес, шкуру дерёте!» Он кричал и кричал, потом ушёл, бросив на землю злосчастный вентиль. Хозяин с расстройства закурил, нагнулся, чтобы вентиль поднять, и замертво рухнул. Его схоронили. Яков плакал на кладбище и на поминках. И не он один —